Глава 7. На участке, расположенном немного наискось от вокзала, но по другую сторону от станционных путей, Никитич выстроил дом со стенами из хорошо просмоленных бревен, снаружи облицованных в пол кирпича, одноэтажный, с неотапливаемым мезонином для Владьки, каждое лето отрывающего от работы не более 2 недель и пренебрегающего модными курортами. А цоколь и фундамент были выложены из бетонных блоков, столь массивных, что дрожь земли от набирающих, или наоборот, сбрасывающих ход составов, дому не передавалась. На тройных стеклопакетах, в темно-коричневых алюминиевых рамах и на сплит-системах, позволяющих держать окна закрытыми, Никитич не экономил, а потому шум станции в доме был не слышен. Впрочем, и во дворе, за 2-метровым забором красного кирпича, он тоже не слишком донимал. Перед домом газон, а за домом огородик, на котором выращивали щавель, укроп, лук, чеснок, болгарский перец и помидоры. Все, что не съедалось летом, прямо с грядки шло на заготовки по волшебным Лидиным рецептам, на радость Костику, знамо по какой причине, припадающему к содержимому 3-литровых банок. А по углам забора были высажены ели, не стреловидные сибирские, а тирольские, в честь Якоба Штайнера. Понимая, как нелегко таким приходится в суховатом понуринском климате, Никитич выхаживал их самозабвенно, подкармливал сложными смесями, поливал землю вокруг корней и орошал хвою ливневыми струйками из специально подобранных рассекателей. И еле выжили. Все 4. И вымахали. Правда, сосенно ногими стволами, зато уже ближе к верхушкам, с верными породе округлого сдетыми мохнатыми лапами, и напоминали этим проповедников, взывающих к небесам неустанно. И все. В доме кухонька, туалет, душевая постирочная и 2 комнаты, столовая и спальня, обставлены так скудно, что казались просторными. А вот коридоры с бесконечными книжными полками были тесноваты, их свободно проходили только худощавый хозяин и худощавый Владька. Распухший же от денег и забот Баро Лачо и Костик со своим тамбуро гранде на пузе протискивались с трудом, причем цыган недовольно пыхтел, но терпел, а потрепанный бывший военпред громко возмущался, легче верблюду через угольное ушко. Тут уже терпел Никитич, семеня за другом и уговаривая себя, что фамилия барабанщиков к смиренности не обязывает. Как-то раз, однако, не выдержал. Да ведь в рай с таким барабаном не пустят, там тишина. А как обитателям рая понять, что это действительно тишина, — возразил Костик, — только по контрасту с время от времени бухающим барабаном. Владька, Костик и Лачо — все. Никто иной за 16 лет в дом не вошел. Но главное — студия, полуподвальная, без окон и со строгой звукоизоляцией стен, потолка и пола. Низко свисающая маломощная лампа давала единственное пятно света, в центре которого стоял пюпитр красного дерева. За спиной Никитича вороненно поблескивала дверца вмурованного в стену сейфа, в котором хранился футляр со скрипкой, завернутый в темно-синюю бархатную блузу. У противоположной стены, словно бы в полутьме зрительного зала, располагалось кресло, скорее угадываемое, нежели видимое. И все. Кажется, счет годам вела только я. А он и не помнил, сколько их было. Зим, лет, весен, осеней, в течение которых ежесуточно, с 11 вечера и до 5 утра, потактно разбирались, разучивались, осиливались гаммы, рондо капричоза Сен-Санса, концерт Мендельсона, концерт Чайковского, роман Свиридова. Когда что-нибудь не получалось, проклятие, а что-нибудь не получалось почти еженочно, в кресле сидела Лида и уговаривала потерпеть. Однако почти еженочно возникал миг, когда уговоры становились бесполезны, и тогда, откликаясь на его мольбы, в кресло усаживался кто-то из тех, чьи записи он знал наизусть, Спиваков, Репин или Венгеров. С улыбчивой щедростью небожителей они брали за свои знаменитые виолины с клеймом кремонских искусников. О, эти аристократки всласть выхвалялись перед незаконно рожденную из Абзама и показывали, как это надо играть. И его измученные руки с помикронной точностью воспроизводили сложные траектории, и я, оставаясь безгласной, отзывалась на их благоговейную властную нежность, так что ради этого стоило жить. А летними ночами он выносил меня на крыльцо. Бережно клал на отдающую жар плитку, усаживался рядом, и мы слушали. Слушали приветственное поскрипывание елей, признавших в нас родню. Слушали стук колес набирающих или сбрасывающих ход составов. Иногда слушали шум теплого дождя. Слушали звуки, которым не посчастливилось стать музыкой. Галина знала обо всем. Поначалу писал ей редко. Казалось, что делиться нечем, и данное на Красноярском вокзале обещание немного тяготило. Однако забыть о ней навсегда тоже почему-то не хотелось. В 93-м, например, писал, что шекспировская чума на оба ваши дома уже стала коллективным бессознательным, вследствие чего рядом с памятниками Ленину стоит повсеместно поставить памятники умирающему Меркуцу с этим проклятием, высеченным на постаменте. Писал, забывая, что ее отец не был словесником, не заставлял читать внешкольные программы и не выплачивал премии за толкование трагедии Шекспира, а значит, она вполне может не знать, кто такой Меркуцио. Она долгое время оставалась для него проводницей черти куда несущегося вагона, проводницей, которая явится сию секунду, лишь только ему, желанному пассажиру, захочется чаю. Но после похорон Лиды писал чуть ли не всю ночь об отце и матери, о выборе первой жизни, которая протекала не то чтобы применительно к подлости, однако и без высоких дум и чувств, за что винился. Писал о хуторянке и дочери, которую никогда не увидит, об обретении душеньки, буквально за сутки до встречи с нею, Галиной, и о том, как в нем все перевернуло ее пение, особенно строчка «Еще меня любите», которую перед смертью шептал отец, о том, как ужаснулся самому себе, когда, касаясь губкой тела умирающей жены, вдруг представил себе смычок у струн душеньки. И о зароке своем написал тоже. На такие письма отвечают либо такой же толстой пачкой густо исписанных листков, либо не отвечают вовсе. А Галина ответила кратко. «Терпите, Валерий Никитич, отцветет черемуха, и вам станет легче». Как она угадала, как смогла угадать, что Лиду опьяняли не цветение яблонь, вишневых, грушевых или абрикосовых деревьев, а именно те сравнительно холодные дни, когда по окоему соседствующего с Понурино заповедника белые цветы ликовали и клялись, что уж в следующем-то году обязательно удивят, уродившись розоватыми. Черемуха отбуйствовала, и Никитичу действительно стало легче, а в сентябре, когда Понуринские улицы уже горели в рябине, вдруг отчетливо представил будущий дом и в нем тайную студию. О строительстве писал подробно, как неожиданно легко удалось продать все три квартиры. В доме «Монолит», Лидину, в самом центре Недогонежа, и даже его собственную, ту, что выменял в безумно далеком 71-м, и которая тихо обветшала на безропотно умирающей Пешестрелецкой. Как Владька наотрез отказался от причитающихся ему денег, как деятельно помогает Лача, как Костик издевается над тем, что подбор облицовочной плитки превращается в разработку плана хитроумной операции. Как же он, Костик, злотрезвый, допытывался на новоселье, куда ведет дверь в стене спальни, в тайную молельню, масонский храм или в обогренные кровью архивы Понуринской ЧК. И еще сильнее злился, слыша в ответ. «Далеко-далеко, за морем, стоит золотая стена. Помните, может быть, такую песню из очень старого фильма? Помнила. В стене той заветная дверца. За дверцей большая страна. Ключом золотым отпирают. В 7 классе пел ее на школьном концерте, нацепив бороду, вроде как папа Карло, и крутя ручку воображаемой шарманки. Все помирали со смеху, но она не обращала внимания. Допела. Верная Киржацкой своей породе вообще доводила все до конца, не обращая внимания. Поначалу устроилась проводницей в поезд «Улан-Батор-Москва», возила шерсть, до этого писала без стеснения. Пришлось сойтись с начальником резерва Иркутского отделения. Потом проводница спального вагона поезда «Пекин-Москва» возила уже товар посерьезнее. А для этого, опять же без стеснения, и в ненавистной столице пришлось кое с кем. Потом открыла в Иркутске магазинчики. Один, второй, третий. «Мужиков всех по боку», — писала она, уматываясь так, что не до этого дела. А для никакого другого мы все же уже непригодны. Однако, судя по бабским пересудам, которые нет-нет, до ушей долетают, это дело для всех вас скоро станет не своим. Такая обида была в этих «всех вас» и «все вы», что Никитич даже и не вздумал утешать. Писал в ответ о ночных своих трудах в студии. Сан-Санса, кажется, разучил. «Берусь за Мендельсона. Если хватит терпения, года за три осилю». И Галина потом в каждом письме сразу после «Здравствуйте, Валерий Никитич» спрашивала, «Как там у вас дела с Мендельсоном, с Чайковским, со Свиридовым?» О себе же совсем скупо, больше о дочери, которую после школы пристроила в мединститут, и та оказалась такой умницей, что учится на круглой пятерке. Бизнес свой Галина вела с упорством тех, кто научился терпеть долгую зиму, воспринимая лютые морозы как рутинные сложности. Чай, не цунами же и не землетрясение, как постоянное подначивание матушки природы. Ну что, сибиряки, кто кого? «Ох, матушка, да я тебя», — отвечала бывшая проводница, не стенала во времена частых кризисов, однако и не ликовала во времена нечастых благоденствий. Как-то раз не выдержала. Написала, что готова выслать Никитичу деньги на приличный компьютер, чтобы появилась у него, как у всех нормальных людей, электронная почта. Он ответил, что компьютер, хоть и не очень приличный, надоел ему за последний год службы, а потому никакой подобной гадости, включая мобильники и телевизор, в его доме-крепости никогда не будет. Вполне хватает подаренного Лачуна новоселья роскошного музыкального центра, пополняемой Лачуже коллекции записей. Новинки они при следующем визите Баро подробно обсуждают. Любимых книг отца и покойной Лиды. «Поняла», — ответил бодренько. «Запасаюсь стержнями с зеленой пастой. Ее, кажется, перестают производить или завозить. Вы, небось, привыкли, что в ответ на ваши фиолетовые слова пишу именно такой. Теперь ее должно хватить надолго. Мы же будем долго жить». «Конечно», — отписал Никитич, «хотя бы потому, что мне еще трудиться и трудиться, пока буду готов сыграть всю задуманную полуторачасовую программу для себя, так как слышу ее внутри, совершенно и ни на кого не похоже. В эту долгожданную ночь я наконец-то надену синюю бархатную блузу, мне ее шила жена, когда сказал ей, что мое будущее — это музыка, и боюсь даже думать, что будет, если не возникнет хотя бы слабое подобие того звучания, о котором мечтаю. Но если возникнет, тогда все будет чудесно. Еще несколько лет репетиций, тогда уже полноценных, и, может быть, приглашу вас в Панурино, ведь обещал когда-то сыграть. Блузу, кстати, стираю ежегодно, 29 декабря, накануне дня, когда впервые увидел Душеньку, встретил и тут же потерял дочь, встретил вас, и ура, что не потерял. Стираю вручную, только надеваю перчатки. Вообще стараюсь как можно больше работы делать в перчатках, руки берегу. Хотя, с другой стороны, с пальцев левой кисти, да и с ладони тоже, почти всю шкуру пемзой стер. Держать гриф, прижимать струны, стало больновато, однако эта садо-мазо явно помогает играть точнее и лучше. Обратите внимание, что я написал заветный глагол не как раньше в кавычках, а без оных. Можете даже над этим посмеяться, я не обижусь. Да, через 16 лет послушания он перестал закавычивать глаголы «играю» и «исполняю», даже мысленно. Скорее, сочетание «Валерий Никитич Перминов» стало заслуживать кавычек, поскольку все чаще воспринималось им как условное обозначение, как надпись на будущем надгробии. Но в чем же тогда его суть? Безусловно, без кавычек. Конечно же, не музыкант и даже не скрипач-самоучка, коль скоро проводит смычком по струнам душеньки, тогда только, когда настраивает ее. Зато дальше тишина, столько ему слышной и принадлежащей музыкой. «Я царствую, какой волшебный блеск!» — воскликнул скупой рыцарь, наслаждаясь доступным лишь ему одному видом золота. «Я царствую! Какой волшебный звук!» — мог бы воскликнуть он, наслаждаясь только ему подвластным совершенством беззвучия. Скупой рыцарь беззвучия. Отец бы поморщился. Выспренно. Пусть нет такого закона, что суть обязана быть простой и безыскусной. Нет, над расковыченным играть она не посмеялась, зато за скупого рыцаря беззвучия он получил сполна. «Вы, Валерий Никитич, не скупым рыцарем себя сделали, а, извините, скопцом. Несколько домов на окраине нашей деревни были их вотчиной, и уж на что советская власть секты гоняла, но этих почти не трогала. Зачем? Если они уже сами себя так страшно тронули. Всех их жалели. Да только они нас, девчонок, ненароком встретившись, так поглядывали, что хоть сразу в баню. Не нравится мне, Валерий Никитич, когда люди намеренно себя человеческого лишают. Неважно, на что ссылаются, на волю Божью или, как вы, на служение какой-то не такой музыки и на искупление вины перед женой. Думаю, Лида ваша на том свете вас не одобряет, но она и при жизни вам перечить не смела, а уж оттуда-то тем более не может. Будь вы судьбой к одиночеству приговорены, другое дело. Я вот на безмужье тем обречена, что, теперь-то могу признаться, после нашей встречи всех с вами сравнивала и... Но вы вину на себя не берите. Давно уже сказала себе, так значит так, чуда не жду, на дорогу не смотрю. А у меня перемены. Все в Иркутске распродала, сбережения все обнулила и выстроила хорошую гостиницу на берегу Байкала, в бухте Бабушка. Чуете, какой намек на мое будущее? Это чуть севернее самой лучшей бухты, песчаной, но там земля дороже, и все расхватали ребята покруче меня. Но гостиница вправду хорошая, отличная даже. 45 номеров, русская баня, сауна, большой бассейн и три поменьше. В батюшке Байкале-то не накупаешься. Про всякие фитнесы и спа уж и не говорю. Гостиницу назвала Екатериной в честь дочери. Она не писала вам, сглазить боялась. Медовый месяц проводит и будет счастливее меня, уж в этом я не сомневаюсь. Муж старше нее на 9 лет, строитель, сильно мне помог с гостиницей, без него бы не справилась. И сестра моя, она совсем одинокая, тоже помогла, на стройке и жила, пока я в Иркутске дела свои докручила. Теперь мы с ней при Екатерине будем. Был бы у вас компьютер, нашли бы в поисковике по Байкал гостиница Екатерина, какую красоту соорудили. Через неделю открытия все номера до сентября уже забронированы, а цена не маленькая, сутки, питание двухразовое, 7000, так-то. Только вот дочь маленько расстроила. Собралась с мужем на Кипр, в русскую колонию. Он управляющим жилым комплексом, она врачом. Но ничего, с Байкалом надолго не расстаются, даже ради теплого моря и гладких дорог. На него, батюшку, молись каждое утро, и церкви не надо. Так что же вы, Валерий Никитич, мужик, солдат, соображаете, будто беззвучие и есть музыка? Страшно, что звучание будет не то, о каком мечтаете? А умереть в Понурино не страшно? Я вам об этом не писала, но как-то раз не выдержала и заехала в ваши края на денек. Хотела посмотреть, по каким улицам ходите, в каком доме обитаете. Вот что скажу. Жить в Понурино можно, а умирать — нет. Умирать надо на просторе, последний взгляд на Байкал бросить. Надо успеть Бога поблагодарить за то, что позволил в таком огромном мире побывать. Не подумайте, что к себе зазываю, хотя была бы счастлива, если б приехали. А в Понурино не зовите. Сами живите, если смирились, да в нем. И умирайте, если смирились, в нем же. Отпаивайте друга своего рассолом, разговаривайте с цыганом о Брукнере, только ведь все это мертвечина. Оживитесь, наконец, Валерий Никитич, хорошую женщину в свой дом впустите. Не зря ведь говорят, что в недогоне же красавиц так много, что во всем остальном мире столько не наберется. Вот и выберите самую лучшую, ей играйте, ее и радуйте, а не радейте в подвале тайно, как скопец, с вашей душенькой, то ли скрипкой, то ли бабой, вами же и оскопленной. Наверняка обидитесь, так что писем от вас больше не жду. На этот случай прощайте. Конечно, скопец, словцо противное, царапнуло. Но еще больнее было тайное родение. Словно бы смрад извращения наполнил студию капищем какого-то особо противного язычества, стала она ему временами казаться. А тут еще Костик, буквально на следующий день после получения письма, подбросил дровишек. «Слушай, чекист Никитич, а ты как без баб обходишься? Я не в бытовом, а в бытийном плане». «Сублимирую. Насколько помню Фрейда, это что-то неземное. И как же, если не секрет, тебе это удается?» «Исполняю беззвучие», — решился Никитич. «Ты сумасшедший», — постановил Костик. Еще раз отхлебнул огненной жидкости из часом ранее открытого баллона, прислушался к происходящему внутри, удовлетворился и продолжил. «Диагностически точный шизофреник. Только отсутствие тонких психологических прощупываний позволило тебе влиться в стройные ряды КГБ. В толпы ФСБ сегодня бы не влился, даже если б женился не на племяннице генерала, а на нем самом. А в морду?» — вяло откликнулся Никитич. «Боже мой!» — и голос Костика стал тосклив, как мат пожарника, впервые в жизни брошенного на борьбу с наводнением. 35 лет дружбы и постоянная угроза мордобоя. Но давай серьезно, Никитич. Ты потерял жену, царствие небесное, потрясающую женщину. И тем не менее, если честно, ее совершенство было для тебя испытанием, чтобы не сказать наказанием. Ты Лиду не любил, сам признавался, но пусть даже любил бы, все равно 20 лет добровольного заточения не заслужила ни одна Лейла, ни у одного Меджнуна. Я могу понять, почему ты не смотришь на женщин. Раз уж тебе подвезло, и тестостерон не вырабатывается, то и смотреть незачем. Но почему у тебя нет интернета и телевизора? Почему ты перечитываешь давно почивших классиков, а не читаешь нынешних, злых и вперед смотрящих? Почему, уйдя с поганой своей службы, ты попал не в бучу, боевую кипучу, а во внутреннюю эмиграцию? Что означает исполнение беззвучия? Псих. Максимальную концентрацию на собственном пупке? Я? Во внутреннюю эмиграцию? Вдруг вскипел Никитич. Ни черта подобного. Я просто ушел на дно вместе с моей страной. Но оказалось, что и на дне можно найти клочок для проживания. А вы все попрыгали с тонущего корабля на 15 других, вообразив, что они вполне плавучи. Хрен вам, все равно утонут, хоть и сделаны из дерьма. Погоди. Это кто вы все? — удивился Костик. Вы все попрыгавшие. Туману напускаешь, Никитич. Кто персонально эти все? Я? Владька, Лачо. И ты, и Владька, и Лачо, и другие, кто гостинички на берегу Байкала строит, чтобы посуточно лупить несуразные деньги, а в итоге умереть не просто так, а зайдясь в молитвенном восторге. Не понимаешь, о ком это? И не надо. А я вот не понимаю, какие у тебя с Лачо делишки. Почему он после того, как поговорит со мной о Брукнере, потом к тебе? Наркотой занимаетесь? Проститутками? Подпольными казино? Учти, узнаю что-нибудь подобное, грохну. Сначала тебя, хоть мне дороже только Владька, а следом Лачо, хоть от него телохранители не отлипают. Грохнешь, подтвердил Костик, глядя на Никитча с уважением. Выучку не пропьешь, да и не пьешь вовсе. Только учти, меня грохнуть тоже выучка понадобится. Люди Лачо и тут бдят. С чего это? Не с наркоты, проституток и казино. Расскажу когда-нибудь. А ты мне? Придет пора, а гостинички на берегу Байкала расскажешь? Не придет, буркнул Никитч. Однако приход или не приход поры все же был гадателен, как выход солнца из-за расползшейся по небу черной тучи. Там же, на Байкале. Сумеет солнце ее обогнуть, рассветет. А если еще сильнее растечется по небу сажевое пятно, то всего-навсего чуть придеет тьма. Долго тогда все висело на волоске, но налетел ветер, и мгновенно возникшая волна поставила пробирающийся в листвянку катерок чуть ли не на корму. Ухнуло сердце, но та же волна, только воздушная, превратила тучу в опрокинутый горный массив. Показалось на секунду, что возник световой столб между устремленным вниз гребнем хребта и все еще стоящим торчком суденышком. Но когда катерок плюхнулся, раздробив поверхность воды, стало ясно, что рассвело повсюду. «Не придет», — повторил Никитич, заговаривая судьбу. А Костик вдруг заспешил, захлебываясь то словами, то суетливыми глотками. «Иду в прошлый раз от тебя, мысленно бью в барабан и не боюсь», как было нам завещано пионерским детством. И вдруг, уже на мосту, услышал, что на перроне кто-то дудит в губную гармошку. Мелодия русская, но не народная, а та, которую ты сильно любишь. «Роман Свиридова», — машинально подсказал Никитч, внимательно наблюдая, как быстро убывает жидкость в трехлитровой банке. «Перестань петь, фальшивишь». «Может быть, фальшивлю. Какая разница? В башке моей...» Совсем протрезвевший, что-то стукнуло. Перегнулся вместе с барабаном через перила так, что еще чуть-чуть, и вспыхнули бы мы на контактном проводе ярче ста солнц. А дуло, Никитч, в губную гармошку. Та самая, из грузовика, игравшая тогда что-то немецкое. «Баркаролу Шуберта», — машинально подсказал Никитч, зачем-то следя за содержимым банки еще внимательнее. «Перестань петь, фальшивишь». «Слушай», — возмутился Костик, — «дай же рассказать, помолчи». Она вдруг голову подняла, и те же, клянусь, у нее ясные глаза, ничуть не поблекли, не помутнели, я это с моста увидел. Когда она в тот день, уже здесь, на окраине Понурина, шла вдоль борта, мужа на себе почти таща, то вдруг остановилась и мне: «Забудь, пацан, что здесь было. Если случайно столкнемся, не смей меня узнавать. Узнаешь — за душу». И такая в ее ясных глазах сила была, что пропал я в ту же минуту. И потому всех своих баб всю жизнь сзади брал и беру, чтобы, если случайно глаза приоткроют, не увидеть бы, что не те они, не такие ясные, не те, хоть ты тресни. И представь, ни разу не встретил, ни когда на каникулы к своим деду и бабке сюда приезжал, ни после 90-го, когда моя благоверная и сын мне пока-пока сделали. И я поближе к вам с Лидой перебрался, и вот с моста увидел. Быстро все про нее узнал. Помнишь, ты рассказывал, как голос диспетчера спать тебе не давал? Она и была тем самым диспетчером. Никитич неотрывно следил за часто наклоняемой трехлитровой банкой. Жидкости в ней почти не осталось, однако Костик тряс ее все старательнее, дабы втянуть пересыхающими губами Ну, хоть еще один глоток. Крохотные грибочки, гвоздики, дробинки перца черного, полоски перца болгарского, дольки чеснока, похожие на опрокинувшиеся челны, вяло извивающиеся веточки укропа, тугие скользкие помидоры укладывались все более прихотливо. Но эти движения, по сути своей подобные мельтешению узников рыб в аквариуме или подстегиваемой подвижности узников-хищников на арене цирка, в этот раз почему-то были особенно неприятны наполовину цыганской и, как неожиданно выяснилось, на ту же половину вольнолюбивой натуре Никитича. «Какая-то странная наступает пора, Никитич», — сказал Костик встревоженно. «Какая-то сверх меры метелистая». «Да будь же они прокляты оба! Это Галина с берегов Байкала, назвавшая меня оскопленной бабой, и поглощающий рассол-инвалид, упивающийся звучанием губной гармошки, этой вульгарной дешевки. Они разделили его и меня. Несколько месяцев, подтянув струны, он проводил по ним короткими нервными движениями смычка. Однако, убедившись, что я настроена идеально, не становился к пюпитру, а усаживался в кресло, в котором ему видели жена и великие наставники, 15 лет до него снисходившие. Говорю вам, вопреки суждению о том, что на корпусе виолины, не звучавшей более месяца, появляются мельчайшие трещинки, подобные морщинкам на лице ни для кого уже нежеланной женщины, все годы с ним, наполненные совершенным беззвучием, я была молода, а в эти несколько страшных месяцев постарела. Положив меня на колени, он думал о том, что стал подобен камню, наполовину погрузившемуся в спрессованный ил дна и вообразившему, будто мутное течение не касается его своей грязной взвесью ни сверху, ни с боков. Что в первой прежней жизни были хотя бы Афган и Лида, а во второй — пасынок на какой-то секретной работе, дочь в каком-то инобытии, друг, считающий его сумасшедшим, ах да, еще цыган, который, уходя после бесед о музыке, каждый раз норовит оставить то ли из благодарности за любовь к Брукнеру, то ли в память о седой руже несколько пятитысячных купюр, еще дом, студия и счастливые ночные муки, которые Галина несправедливо или справедливо называла родениями скопца. Все? Все. Думал о родителях, как они светились по утрам все 20 лет, и как это у них получалось. Ни скрипов, ни стонов, ни вскриков из их спальни никогда не слышалось, а по утрам светились. Я себе думал, что он дитя любви, нерожденное для любви. Однако все чаще приходило в голову, что тоже, кажется, когда-то мечтал быть захвачен, притянут, опьянен, как это случилось у отца и матери, но испугался и решил, признав такую любовь для себя опасной, что пусть лучше не будет никакой, а если и будет, то какая-нибудь особая, которая не убивает. Что с музыкой получается почти то же самое. Сводящий с ума звук Яши Хейфица ему не подвластен, а потому безопаснее выдумать совершенство беззвучия, которое не может быть ни оспорено, ни подтверждено, и на которое никто, кроме него, не претендует.